сын Востока и дочь Запада. Говорят, что когда-то был Сулейман великим царем. Восседал он в палатах своих, а джинны, птицы, звери и люди служили и поклонялись ему. Стояли они все перед ним ряд за рядом, от страху ничего сказать не могли. Среди птиц одна, которую скворцом называют, учинила однажды непростительный поступок. Ее хотели сразу же наказать, но она сказала: «О, клянусь Аллахом, не было в том поступке моей вины. Поступок мой был делом судьбы и рока. Так Бог судил меня, и грех за это порицать бедную птицу». И Сулейман простил ее. А царь всех птиц Симург, который находился тогда рядом с Сулейманом, сказал: «О посланник Аллаха, разве ты не видишь, что глупая птичка глубоко ошибается, когда говорит, что поступок ее был делом судьбы и рока? Не верю я в это. Нет того, что мы не можем предотвратить». Сулейману пришлась не по нраву такая речь. Он разгневался на Симурга и ушел в свои покои. Тогда же к нему явился архангел Гавриил и сказал: «О посланник Аллаха, пожалеет Симург, что разгневал тебя. Сделаем так, что он окажется пристыженным и посрамленным. Знай же, Сулейман, что сегодня на заре у царя Востока родился сын, а у царя Запада — дочь. Предопределили мы, что соединятся они друг с другом без брачного союза. И даже если мир перевернется, ничто не сможет эту судьбу предотвратить. Скажи эти слова Симургу, что он скажет в ответ?» И Сулейман согласился. На следующий день пришел Сулейман в свои палаты, и все выстроились перед ним рядами. Потребовал он, чтобы к нему прислали Симурга. Когда вошел тот, Сулейман сказал ему: «Подал мне сегодня Бог весть, что родился вчера у царя Востока сын, а у царя Запада — дочь. И так предопределили рок и судьба, что соединятся они союзом безбрачным, и родится у них ребенок. Что на это скажешь, Симург?» «Я не верю в судьбу и рок. Если вы отпустите меня, то я предотвращу этот рок, чтоб знал ты, Сулейман, что судьба только в моих руках». Сулейман дал этому согласие и сказал: «Если ты не сможешь предотвратить судьбу, я предам тебя казни при жесточайших мучениях». И взял с Симурга расписку на 15 лет, а тот взял себе всех птиц в свидетели. Вышел Симург из дворца и отправился в сторону запада. Не ехал, а летел он в ту страну, и через какой-то час был уже на месте. Увидел он у дворца прекрасный сад, подобный раю. Посередине его был водоем, выложенный мрамором, а на краю водоема стоял трон из слоновой кости, а на троне том стояла колыбель с маленькой девочкой. Вокруг сидели служанки и кормилицы. И Симург, словно гора, спустился с неба и схватил корзину с младенцем. Служанки отчаянно завопили от страху и кинулись кричать об этом во все стороны. По всему городу распространились страх и смятение. Царь отчаянно пытался найти свою дочь, да только унес ее Симург через 7 морей. Громадной горе, вокруг которой лес стоял высокий, а на вершине ее, выше небес, росло большое дерево. Поднял Симург туда колыбель, поставил ее там на верхушке, из хвороста и веток сделал прекрасную комнату, занес туда корзину с малышкой и день и ночь стерег ее от нападения горных зверей. Исполнилось ей 3 месяца. Симург по-прежнему каждый день служил Сулейману, и никто не знал о его тайнике. Он воспитывал ее в тайне, и девочка думала, что кроме Симурга и этой местности на свете ничего больше нет. Прошло после этого события 5 лет, и девочка подросла, стала миловидной и красивой. Сулейман уже снова явился Гавриил и сказал ему: «Сыну Востока исполнилось уже 5 лет». Заботились о том сыне слуги хорошо, ибо сказал им царь: «Это мой единственный сын, заботьтесь о нем, как о своем родном». Когда подрос юноша, стал он статным, да таким умным, что равных ему и в мире не было. Однажды очень захотелось ему поохотиться у моря. Отец его позвал к себе великого эмира, поручил ему сына, приказал приготовить корабль и месячное снаряжение для охоты на море. Дал ему соколов, ястребов, кречетов и отправил сына в путь. Выплыли они из города и стали охотиться по берегам, пока не прибыли однажды к какому-то острову. Понравилось то место принцу, и остались они там на 5 дней. Затем снова снялись с места и продолжили свой морской путь. Вдруг поднялся сильный штормовой ветер, начал идти дождь и началась буря. Гремел гром, сверкали молнии, поднялись волны и разбили корабль моряков. Случилось так, что моряки и все, кто сопровождал сына Востока, утонули в бушующем море, а принц ухватился за доску с корабля и остался жив. Выбросило его на какой-то берег. Не знал принц, куда идти ему, и пошел он берегом моря. Шел по берегу и встретил на берегу несколько моряков-торговцев, шедших от недалеко расположенного города к своему торговому судну. Они остановили его и спросили, кто же он такой, а он отвечал им: «Я человек торговый. Мой корабль попал в бурю, и все утонули. А меня ветер выбросил на берег, и вот теперь иду я вдоль берега к людям. Может, возьмет кто меня на службу, да приютит?» Купеческий старшина решил помочь юноше и взял его на свой корабль. Свой пояс с драгоценными камнями принц снял и повязал его под своей одеждой. Корабль отбыл, и принц остался на корабле служить капитану. Многие страны посещало торговое судно, и, бывая на рынках многих портов, сын Востока часто покупал редкие и ценные вещи в обмен на драгоценные камни, сохраненные им после спасения. Все это он дарил своему хозяину-торговцу, которого искренне уважал и которому честно служил. Купец тоже любил благородного юношу и относился к нему с отеческой лаской. Прошло 2 года, и стало стыдно купцу за то, что за такую хорошую службу он все еще не отблагодарил юношу. Однажды, когда юноша гостил в доме своего хозяина, он сказал ему: «Отпустите меня в отпуск, ага». «Но что ты намерен делать, юноша?» «Хочу я узнать, откуда берет свое начало река Нил». «О, дитя, ты ведь еще совсем ребенок», — подивился купец такому решению. Время опасных путешествий в одиночку для тебя еще не наступило. Но я все равно отпущу тебя, так как ты достойно служил у меня эти 2 года и волен поступать, как считаешь нужным». С этими словами купец пошел в свои внутренние покои дома и, чтобы отблагодарить своего слугу, принес ему склянку с какой-то жидкостью. «Что это, хозяин?» — спросил у него принц. «Хочу сказать тебе, мой мальчик, что это снадобье из покоев самого царя Сулеймана. Кто отведает его, тот будет понимать язык животных и зверей. Надеюсь, оно пригодится тебе в твоих странствиях». Взял принц снадобье, поблагодарил своего хозяина, вознес молитвы и отправился в путь. Однажды по дороге к какому-то большому городу повстречал он дивный сад, в котором деревья сплетались своими вершинами. Сад был благоустроен и красив, и росли там диковинные деревья, завернутые в шелк, ветви которых были из червоного золота, листья из изумрудов, а плоды из самоцветных камней. Принц был поражен красотой и загадкой этого дивного сада и решил для себя: «Пока не станет мне ясной отгадка этого дивного сада, я не уйду из этого чудного места». Пока он так думал, гуляя между деревьев, в сад тот вошла большая группа нарядно одетых вельмож во главе с какой-то царственной личностью, к которому все почтительно относились. Рассматривая волшебные деревья, царственный незнакомец внезапно грозно воскликнул, обращаясь к окружавшей его свите: «Вот уже несколько лет задаю я вам один и тот же вопрос. Что с этими деревьями, зашитыми в шелк? Если вы тотчас не ответите мне на мой вопрос, клянусь Аллахом, я всех вас предам смерти». Тогда один из вельмож, стоявших вокруг него, который был, видимо, посмелее остальных, поклонившись, ответил ему: «Мы слышали от своих отцов, о повелитель, что уже тогда, когда они родились, деревья в этом саду уже были такими. Если вы дадите нам время и предоставите нам возможность заняться разгадкой этого дивного сада, то мы найдем разгадку тайны этого райского места». Царь перестал гневаться и молвил своей свите: «Хорошо, сроку я вам даю месяц. Если вы расскажете мне, в чем тут дело, хорошо. А если нет, клянусь Аллахом, я никого из вас не оставлю в живых». Сказав это, он развернулся и вышел из сада, оставив свою свиту обсуждать задание своего повелителя. Посоветовавшись, в конце концов они решили, не теряя времени, отправиться в странствие, надеясь найти по воле Аллаха мудрецов, которые смогут помочь им разгадать тайну. Выходя из сада и увидев принца, они спросили его: «Кто ты такой, юноша, и что ты здесь делаешь?» «Я пришел с востока и отправляюсь на запад. Взбрело мне в голову увидеть, откуда начинается река Нил. Но ты еще весьма молод, чтобы в одиночку совершать такие долгие и сложные странствия. Не лучше ли тебе отправиться познавать этот мир вместе с нами?» Согласился принц пойти с ними вместе, и они отправились в путь. По пути они видели много диковинных вещей. видели они человека, который жал поспевшие и недоспевшие плоды и бросал их в воду один за другим. Шли они дальше, и однажды увидели человека, сидящего на краю колодца, который наполнял для всех сосуды с водой, а свой оставлял пустым. Видели они птицу, которая вылетела из своего дупла и сколько ни пыталась вернуться обратно, не могла. Увидели однажды козленка, который сосал молоко у матери, но не поправлялся, а становился тощим. Все дальше шли они, и однажды увидели змею, свернувшуюся в кольцо. Кто бы ни проходил мимо нее, всех она жалила, но, несмотря на это, никто ее не остерегался. Однажды в дороге встретили они двух мясников. У одного из них было жирное и свежее мясо, а у другого — старое и протухшее, но все люди предпочитали почему-то плохое мясо. Отправились они дальше и как-то увидали бегущую газель, за которой целой толпой бежали люди, и каждый из них норовил вцепиться за любое место на ее шкуре и не отставать от нее. Потом они встретили человека, который собрал очень много дров и пытался сразу унести их все, но ноша была такой тяжелой, что он не мог, подняв ее, сдвинуться с места и просто клал ее каждый раз на место. Однажды в дороге они увидели странную собаку, которая стояла на задних лапах. В утробе у нее были щенки, и все они лаяли. Пошли они дальше и увидели странный треножник, который был обмотан каким-то полотном. К нему подходили люди, каждый отрывал кусочек полотна и уходил. Изумлены всем увиденным были странники, и, продолжив свой путь, как-то встретили они какого-то седого старца со сгорбленной спиной, сидящего на камне у дороги. Они приветствовали его, а он усадил их перед собой и грустно спросил: «За каким делом, странники, вы добрались до этих мест?» «О, старец! На пути сюда мы встретили столько диковинок. Быть может, ты объяснишь нам, что все это значит?» «Ступайте дальше по этой дороге. Встретите моего старшего брата, он вам все и объяснит». Расставшись с ним, путники пошли дальше и встретили на этой же дороге еще одного седого человека, доброжелательно смотревшего на них. Они приветствовали его, а он усадил их перед собой, выслушал, после чего задумался и отправил их к своему старшему брату. Путники отправились по той же дороге дальше. Повстречали они затем веселого черноволосого человека, поющего что-то и работавшего в саду у дороги. Усадил он странников в своем душистом саду, угостил их свежими фруктами, и они спросили у него: «Уважаемый, по пути сюда мы видели столько странных чудес. Не мог бы ты разъяснить нам все это?» «Ну, а в каких из виденных вами чудес вы хотели бы разобраться?» И путники сказали: «Видели мы вот что. Есть в одном саду деревья плодоносные, ветви их из золота, листья из изумрудов, а плоды на деревьях — самоцветы. Завернуты те деревья в полотно. Стоят они, и свет от них исходит». Засмеялся человек и говорит путникам: «Слышал я о таком саде когда-то от своих предков. Жил некогда в стране, где находится тот сад, справедливый царь, который очень заботился о благе своих подданных. Однажды житель той страны взял кусок земли в аренду у другого жителя и в этой земле нашел клад. Отправился он к владельцу земли и рассказал ему об этом. Но владелец земли ответил ему: «Все, что ты найдешь в этой земле, по праву принадлежит тебе, ведь ты взял землю у меня на откуп». Арендатор не согласился с ним. «Я взял твою землю только для того, чтобы у меня уродилась пшеница, а раз в ней нашелся клад, то он по праву принадлежит тебе». Дошла весть про это до царя той страны. Потребовал он, чтобы явились к нему оба спорщика и рассказали, что у них произошло. Как царь ни старался, никто не желал забирать клад себе. И затем оба они пожелали, чтобы царь забрал клад себе. Но царь воскликнул: «Помилуй меня, Аллах, чтобы я взял ваш клад себе. У кого-то из вас есть дети?» «Да», — ответили оба. Тот, который был владельцем земли, имел сына, а тот, кто нашел клад, имел дочь. Тогда царь повелел так, чтобы дочь отдали замуж за сына, и ей отдали половину клада. Так как царь тот был справедливый, то из каждого семени, которое посеяли в земле, выросло дерево и принесло самоцветные камни в качестве плодов. Увидел царь те деревья, и его вельможи сказали ему: «Жаль, если все те самоцветы так и останутся на деревьях. Прикажи собрать их и сдать в твою казну». На что царь ответил: «Я не имею на них никакого права. И да охранит меня Аллах от такого поступка». Он вызвал к себе владельца земли и сказал ему: «Земля твоя уродила самоцветные камни. Иди и владей ими». Но владелец ответил царю, что по праву эта награда принадлежит тому, кто посеял эти семена и орошал их водой. Тогда потребовал царь к себе сеятеля и сказал ему: «Семена, которые ты посеял, принесли в качестве плодов самоцветные камни. Иди и владей ими». Но и сеятель отказался, сказав, что он сеял пшеницу, а не самоцветы, и потому они не могут принадлежать ему по праву. Увидел царь, что никто не может завладеть теми камнями, и приказал зашить те деревья в шелк, чтобы после него люди рассказывали о его справедливости. И рассказал человек путникам об остальных чудесах. Второе чудо, виденное вами: юноша, который пожинал разные плоды и бросал их в воду, это ангел смерти, который никого не жалеет, ни царя, ни раба, ни купца, ни нищего. Третье чудо: человек, который сидел на краю колодца и наполнял все сосуды, кроме своего, водой, это человек, который уроками своими и тяжким трудом своим приносит благо чужим людям в этой жизни, лишая счастья своих близких людей. Четвертое чудо, виденное вами: птица, которая из дупла вылетела, но назад залететь не смогла, это слово. Пятое чудо. Козленок, который сосет молоко матери, а сам становится тощим, подобен царю, который разоряет своих подчиненных и от этого сам тощает. Шестое чудо. Змея, которая лежит на дороге и всех жалит, но никто ее не остерегается. Это жизнь, которая наносит всем нам удары, но никто ее не боится. Седьмое чудо, виденное вами: странные люди, покупающие гнилое мясо. Это просто картина глупости людей, которые в жизни отвращаются от своей жены и ищут у тех в запретном. Восьмое чудо. Газель, за которой все бегут и хватаются. Это та жизнь, которой люди алчно стремятся. Девятое чудо. Человек, который собрал очень много дров, но поднять их не может и все время кладет их на место. Это картина людей, которые совершили так много грехов в своей жизни, что не могут справиться с такой непосильной ношей и снова возвращаются к ним. Десятое чудо. Странная собака, в утробе которой лают щенки. Это прообраз детей конца света, которые не дают договорить отцам и матерям своим, и раньше родителей своих начинают говорить. Одиннадцатое чудо. Треножник с полотном, который люди уносят кусочками. Это вера, от которой каждый берет себе частицу. Вот и все те чудеса, которые вы видели. Поблагодарили его путники и промолвили. Но остался у нас еще один вопрос. Отчего у всех ваших братьев волосы седые, а вы, который старше их, имеете не седые волосы, а черные? Знаете, что мой брат, который выглядит старше всех нас, самый младший из нас, всего 150 лет жизни его прошло, а он уже так постарел. И происходит это от того, что имеет он жену бесталанную, злонравную и сварливую. Все, что он не приобретет, она тратит безо всякой пользы. И брат мой, когда приходит домой, все, что не видит вокруг себя, все уже разорено и разрушено. Понятно, что от жизни такой он постарел. А вот второй мой брат, у него уже 180 лет жизни прошло. Жену он имеет хорошую, хозяйку дома, и он всегда доволен жизнью из-за нее, но все же иногда и он пребывает в дурном настроении от поступков своей жены. Вот по этой-то причине этот брат выглядит моложе своего младшего брата. Я же так молодо и крепко выгляжу только потому, что имею жену праведную и добронравную. Что бы я ни сказал, она всегда согласна. И в любви ее я легко дожил до 200 лет. Выслушав такую речь, странники поблагодарили моложавого старца и решили возвращаться домой. По возвращении вельможи рассказали своему царю о происхождении чудесного сада, и царь остался доволен услышанным, за что и отличил каждого из них. А сын Востока вновь продолжил свое странствие по берегам Нила. Однажды он подошел к воротам какого-то города и увидел возле них юношу. Тот спросил у принца: «Эй, путник, куда путь держишь? И откуда ты пришел в наши земли?» «Иду я с востока, а направляюсь на запад, чтобы увидеть, откуда берет свое начало Нил». Юноша улыбнулся принцу и предложил ему погостить в его доме. Когда они дошли до дома юноши, тот разместил принца в отдельной комнате, потом повел его в баню, дал ему новое платье и всячески за ним ухаживал. Случилось так, что на следующий день слуги хозяина привели быка и привязали его во дворе дома. А рядом был привязан осел. Осел заговорил с быком, а сын Востока мог вполне понимать их разговор, потому что принял снадобье царя Сулеймана, которое подарил ему моряк-купец. Спросил осел у быка: «Бог в помощь, брат бык. Как ты сегодня отделался от мужика?» «Ох, не спрашивай меня», — отвечал ему бык. «Никому в целом мире не понять, что со мной происходит, и никто в целом мире не чувствует того, что чувствую я. Оказался я в совершенно безвыходном положении, и бежать мне нет никакой возможности. Каждый день меня гонят в поле, и там до самой вечерней молитвы пашу я землю. Когда же вечером меня приводят в сарай, то никогда не дают мне столько травы, сколько было бы достаточно для того, чтобы я, наконец, насытился и восстановил свои силы. «А что мне будет, если я предоставлю тебе отдых на несколько дней?» — задал вопрос осел. «Если ты это сделаешь, то ты станешь знаменит среди остальных тварей», — ответил бык. «Тогда сегодня вечером не ешь траву. Утром люди придут и увидят, что ты не съел ни травинки. Они решат, что тебя настигла болезнь, и не станут выгонять тебя в поле дня два-три». Бык развеселился. Принц тоже расхохотался вместе с ним. Хозяин дома и его жена услышали смех принца и спросили его: «Над чем, юноша, ты так весело смеешься?» И принц, улыбаясь, сказал им, что он просто вспомнил кое-что о своем доме. На следующий день пришел слуга-пахарь и увидел, что бык ничего не съел. Тогда он пошел к хозяину дома и сказал, что быка, вероятно, настигла какая-то болезнь. Хозяин сказал, чтобы в поле вместо быка пахарь запряг сегодня осла и поменьше берег его. Пахарь так и сделал. Когда наступил вечер и осла привели с поля, бык спросил у него: «Ну что, сегодня ты работал в поле вместо меня?» «Сегодня я очень хорошо провел время», — отвечал ему едва стоящий на ногах осел. «Я пасся на лугу целый день и не работал вообще». «Слава Аллаху! Хоть тебе повезло!» — воскликнул бык. «Братец, а ты что-нибудь еще слышал обо мне?» «Да, брат, мне очень повезло сегодня. Я слышал, как наш хозяин говорил слуге, что если ты не съешь сегодня травы, на завтра хозяин велит тебя прирезать, пока ты еще не отощал». «Что же мне предпринять?» — растерялся бык. «А вот что. Когда наступит вечер, ты съешь весь свой корм без остатка, чтобы слуга хозяина утром увидел и понял, что с тобой ничего опасного не происходит. Тогда пахарь поведет тебя на работу, и твоей жизни ничего не будет угрожать». Вечером принц заглянул в сарай, где содержался бык. Увидев, с какой скоростью бык доедает свой корм, он вышел из сарая и захохотал на весь двор. Хозяин опять спросил принца о причине его смеха, и принц ответил ему: «Мой смех не имеет отношения ни к тебе, ни к твоей жене, уважаемый». Между тем жена стала донимать хозяина, чтобы он узнал, над чем же так часто хохочет их гость во время своих прогулок по двору. «Расспроси его хорошенько, чему он так звонко смеется?» Потом она направилась к дому. Во дворе лежала собака и ходил петух. Женщина бросила кусочек хлеба собаке. Петух прыгнул, ухватил хлеб в воздухе и съел его. А собака промолвила петуху: «Какой ты наглый! Разве этому ты учился у нашего хозяина?» «Хозяин наш всех тварей умнее», — ответил петух. «Какой же ум у него!» — рассуждала собака. «Если он из-за своей жены подводит нашего гостя к погибели! Ведь если наш гость расскажет ей о своем знании языка зверей, его может наказать сам Сулейман. А потом царь призовет к себе нашего хозяина, да и его убьет тоже за то, что знает недозволенное простым смертным. А когда нашего хозяина убьют, то наша хозяйка присвоит все его имущество себе и найдет себе другого мужа. Ума не приложу, как же лучше выпутаться из всего этого? «Вот я, комок перьев», — отвечает петух, — «управляюсь с 10 курицами. А ты думаешь, что нашему хозяину не совладать с одной бабой?» «И как же ему с ней сладить?» — спрашивает собака. «Да очень просто. Вот когда жена снова начинает спрашивать нашего гостя о том, почему он так часто хохочет, хозяин должен сказать ей: какое место скучает у тебя по палке, да и отколотить ее как следует». Принц, слышавший разговор петуха и собаки, опять принялся хохотать. Хозяин дома спросил у него, почему он смеется, и принц отвечал ему: «Да как же не смеяться, если здесь просто место похохотать? Если ты поклянешься, что действительно никому не расскажешь, я тебе расскажу о причине моего смеха». Хозяин дома поклялся, и принц рассказал ему историю о снадобье, из-за которого он понимает язык животных. Изумлению хозяина не было конца. Именно в этот момент к ним зашла жена хозяина и, увидев хохочущих мужчин, опять стала приставать с расспросами. Принес хозяин палку и принялся колотить жену, приговаривая при этом: «Какое тебе дело до смеха мужчин, а?» Принц, улыбаясь, разнял супругов и сообщил им, что на следующий день он должен покинуть их гостеприимный дом. Поднявшись на заре, сын Востока попрощался с добросердечными хозяевами и отправился дальше по своему пути. Пошел он по берегу Нила на юг, пока не дошел до кельи одинокого старца, и, войдя в нее, поприветствовал хозяина. С почтением обратившись к старцу, принц сообщил ему, что держит путь к истокам Нила, и не может ли старец подсказать ему, как быстрее туда добраться. «Что ж, юноша, если ты неплохой человек и нет у тебя злых намерений в твоей жизни, то я подскажу тебе путь туда», — молвил ему старец. «Да помилуй тебя Бог, уважаемый!» Тогда старец продолжил: «Идя дальше по своему пути, дойдешь ты однажды до Синего моря. Оставайся на берегу, пока не прилетят исполинские птицы. Постарайся суметь схватить одну из птиц за лапы и ни в коем случае не отпускай их. Птица поднимет тебя в небеса, перенесет через широкое море и опустит на противоположный берег. Иди от того берега в сторону горы, на которой стоит прекрасный золотой дворец. Ручей, берущий свое начало под этим дворцом, и есть исток Нила, который ты жаждешь увидеть. Когда пройдешь железную и медную земли и дойдешь до золотой земли, то увидишь на ней ручей. Сними тогда свою одежду и соверши полное омовение тела своего. Исполни затем 2 раза молитвы и проси у Аллаха то, в чем ты нуждаешься. Затем возвращайся к берегу, и та же птица перенесет тебя обратно через море. Когда ты снова дойдешь до моей кельи, то найдешь меня уже мертвым. Омой меня, юноша, и похорони, а потом смело следуй дальше своей дорогой». Поблагодарил принц старца и отправился дальше. К вечеру он добрался к берегу моря, раскинувшегося перед ним. На берегу покоились гигантские валуны, и принц присел за одним из них, желая отдохнуть. Внезапно на валун, под которым он отдыхал, спустилась с небес громадная птица. На соседние валуны опустились такие же чудовищные птицы, каждая размером не меньше слона. Принц, помня все, что сказал ему старец, поднялся из-за валуна и ухватился за лапы птицы, сидевшей там. Испуганная птица взмыла в небеса, унося с собой принца. Юноша изо всех сил вцепился в лапы, а птица полетела в сторону моря. Как он не сорвался из ее лап, один Аллах ведает. Но вот птица постепенно стала снижаться, и принц заметил вдалеке другой берег моря. Вскоре она уже летела над песком берега, и принц, выбрав момент, смело прыгнул на песчаный берег. Птица, сделав над ним круг, растаяла в небесах. Огляделся принц и увидел, что там, где заканчивался прибрежный песок, начиналась полоса земли, вся из железа. Вдалеке высилась уходящая в поднебесье гора, на самой вершине которой ослепительно блистал золотом купол громадного дворца, поразительного по красоте и сиянию, исходившему от него. По склону горы бежал ручей, исток которого выходил прямо из-под волшебного дворца. Очарованный золотым блеском сиявшего на вершине купола, принц решил отправиться к горе и попытаться взобраться на нее. Он медленно побрел в сторону горы и вскоре заметил, что земля под его ногами сменилась с железной на медную, а еще дальше стала просто золотой. Чем ближе принц подходил к горе, тем отчетливее видел небесную красоту дворца, стоявшего на ее вершине. Его стены из чистого золота и украшения, обрамлявшие их, из поразительных по величине и красоте драгоценных камней. Внезапно принц почувствовал, что им овладевает странная слабость, и он понял, что дальше не может сделать ни одного шага. В следующий момент сын Востока услышал голос, хотя рядом с ним никого не было. «Ты не в состоянии подняться на эту вершину. Не утруждай себя, а то погибнешь. Этот купол — небесный рай, и в нем вертится колесо небесного свода. Все, что искал ты, ты уже нашел». Недалеко от себя юноша увидел ручей, бежавший по земле из чистого золота, и, подойдя к нему, снял с себя одежду, совершил омовение и прочитал свои молитвы два раза. Потом приник лицом к земле и попросил исполнения своих желаний. Когда он поднял от земли голову, то вдруг увидел перед собой возникшую из ниоткуда кисть спелого винограда. Тот же голос невидимого существа произнес: «Это райский плод. Стоит тебе его вкусить, и ты больше никогда не будешь нуждаться в земной пище». Принц взял кисть винограда и спросил: «А что это за река, которая бежит с вершины горы, стоящей на горизонте?» «Этот ручей течет из рая и делится на четыре реки, которые зовутся Нил, Евфрат, Тигр и Джейхун». Отдохнул принц, призвал благословение Божие на отшельника и решил возвратиться к берегу моря. Слабость отпустила его, и, поднявшись, он пошел назад. У моря принц вновь увидел птицу, принесшую его сюда. При его приближении она не взлетела и дозволила ему обхватить ее лапы, после чего взмыла с ним в синеву небес и полетела над морем в обратную сторону. Птица долетела с ним до самой кельи отшельника и, спустившись, оставила его на земле. Войдя к отшельнику, юноша обнаружил старца мертвым и вспомнил про свое обещание похоронить его. Омыв и похоронив отшельника, он помолился и отправился дальше вдоль берега моря, по пути, начертанному ему Аллахом. Однажды в дороге ему встретился сам дьявол, но предстал он перед сыном Востока в обличии человека. Поприветствовал он принца, и тот поклонился ему. Спросил дьяволу принца: «Куда направляешься ты, юноша? И что за путь ты прошел по дороге жизни, дойдя до этих мест?» «Слава Аллаху! Путь мой был прекрасен, хотя он и не был легким», — отвечал ему юноша. «Я достиг того, чего желал, и в знак этого имею вот эту кисть винограда». Дьявол взглянул и увидел в руке у человека божественный плод. Тогда он протянул принцу прелестное ароматное яблоко. «Это яблоко дал мне отшельник, у которого ты был, и я отдаю его тебе». Откусил принц кусочек яблока, и как только проглотил откушенное, кисть винограда исчезла из его рук. Дьявол засмеялся и сказал ему: «Я тот, кто изгнал из рая Адама. И вот теперь я выманил у тебя из рук райский плод. Дальше ступай себе, куда шел». Принц очень тому опечалился и отправился дальше. Однажды, осматривая морской горизонт, юноша увидел несколько кораблей, приближавшихся к берегу. Принц привязал свой пояс к ветке, которую нашел на берегу, и стал махать им. С одного из кораблей его сигналы были замечены, и корабль приблизился к берегу. Моряки-торговцы подобрали его, и, узнав, что он тоже когда-то занимался морской торговлей, приняли его в свою команду. Путь их лежал в далекий город, куда они перевозили табун лошадей. Однако через несколько дней на море разыгрался страшный шторм, и корабль понесло на грозные скалы какого-то острова, показавшегося на горизонте. Корабль разнесло в щепки. Все моряки погибли, а на берег выбросило мертвых лошадей и едва дышавшего принца. Лишь на следующий день юноша пришел в себя, очнувшись на прибрежном песке. Придя в себя, принц понял, что в живых он остался только один, и что выбросило его на берег какого-то острова. Найдя невдалеке павших лошадей, юноша принялся заготавливать из них себе мясо, а потом смог изготовить себе из конской кожи теплую накидку. Заготовив себе еду, он стал осматривать остров, на который его занесла судьба. Почти весь берег острова был покрыт густым лесом, а в центре высилась гора, тоже покрытая деревьями и густыми зарослями. В следующие дни принц принялся осматривать лес в поисках чего-нибудь съестного, а ночью согревался в теплой накидке из конской кожи. Пробираясь по прибрежным зарослям, принц размышлял: «Что же мне делать дальше? Сколько я уже скитаюсь по этому лесу и никого не встречаю здесь? Нужно взобраться на вершину горы и оглядеть окрестности оттуда, Вдруг здесь все же имеются жители, или, может быть, на горизонте покажется корабль. И принц отправился на вершину горы. Путь наверх оказался нелегким, но вот, наконец, сын Востока добрался туда. На самой вершине он обнаружил громадное дерево. Долго рассматривал его изумленно, а потом прилег у его корней, решив немного передохнуть. Между тем дочь Запада, которая жила именно на этом дереве, рассматривала с вершины подошедшего к стволу юношу. С самого рождения она никогда не видела других людей, и поэтому юноша так заинтересовал ее. Вглядываясь сквозь листву в лицо задремавшего внизу принца, девушка была очарована незнакомым образом, явившимся ей в этот прекрасный солнечный день. Наконец, не удержавшись, она сорвала плод с ветки и бросила его в юношу. От удара он проснулся, но никого вокруг себя не увидел. Девушка бросила в него еще один плод. Принц посмотрел наверх и внезапно среди листвы увидел прекрасную девушку, лицо которой очаровало его своей небесной красотой. Пораженный ее внезапным появлением на дереве острова, принц не в силах был отвести взора от ее улыбающегося лица. «Кто ты такая? И что ты здесь делаешь?» — наконец крикнул ей принц. «Я дитя Симурга», — ответила ему девушка с дерева. «Как это дитя Симурга?» «Ты тоже дитя Симурга, которое появилось на этот свет?» — прокричала девушка. Принц засмеялся. «Никто из нас, ни я, ни ты, не приходимся детьми Симургу. Мы с тобой дети человека, и никакого сходства с Симургом не имеем. Я не знаю, кто такой человек, и никогда не видела его», — сказала, улыбаясь, девушка. «Если ты хочешь увидеть, что ты совсем не похожа на Симурга, попроси его дать тебе зеркало», — молвил принц. «А что такое зеркало?» «Когда ты его увидишь, ты поймешь, что это». «А хочешь подняться наверх?» — спросила девушка. «Забраться на него мне не в силах, как не в силах и тысячам другим смельчаков», — отвечал ей принц. Так проговорили они до самой ночи. Наступила ночь, и принц, пожелав девушке приятного сна, направился ко склону горы, где у него было обустроено место для отдыха. Завернулся он в свою накидку, согрелся и попытался заснуть, но сон не шел к нему. Девушка с ветвей исполинского дерева все не выходила у него из головы. «Похоже, что я влюблен», — улыбался в темноте сын Востока, вновь и вновь перебирая свой разговор с чудесной Перри. А в эти самые часы там, наверху, к девушке прилетел Симург, и она сказала ему: «Я совсем что-то стала грустной последние дни. Ты не мог бы достать мне зеркало? Хочу взглянуть, что это такое». Тотчас Симург улетел и вскоре вернулся с зеркальцем. В эту ночь дочь Запада тоже почти не сомкнула своих прекрасных глаз, вспоминая статного юношу у подножия ее дерева. Наступило утро, и Симург отправился на службу к царю Сулейману, а принц поспешил по тропинке к вершине. С раннего утра дочь Запада не спускала глаз с заросших склонов, раскинувшихся внизу. Наконец, увидев поднимающегося к ней принца, она радостно стала махать ему, показывая на зеркальце в своих руках. «Взгляни же в него! — воскликнул принц, любуясь девушкой. При свете дня девушка разглядывала себя в зеркале, осознавая, что она ничуть не похожа на Симурга, и что все, что говорил ей принц, — правда. Когда же она оторвала, наконец, свой взгляд от зеркальца и взглянула вниз на принца, он сказал ей: «Если ты желаешь, чтобы мы смогли поближе узнать друг друга, тогда попроси Симурга спустить тебя к берегу моря. Скажи, что тебе очень одиноко сидеть на твоем дереве, и ты хочешь взглянуть на море поближе». Они опять никак не могли наговориться и проболтали до поздней ночи. Уже в сумерках принц отправился на ночевку, а девушка стала дожидаться возвращения Симурга. Когда он, наконец, опустился на дерево, то, взглянув на девушку, увидел, что она снова очень грустна. Симург спросил у нее: «Душа моя, почему ты грустишь?» «Каждое утро, когда ты улетаешь, ты оставляешь меня одну, а мне здесь одной очень одиноко. Завтра на рассвете, когда будешь улетать, отнеси меня на берег моря, чтобы я могла насладиться красотой волн, а вечером заберешь меня оттуда». Симург выразил свое согласие и поутру отнес девушку на берег, а сам полетел к Сулейману. Проснувшись, принц увидел, как Симург пролетел над лесом, неся девушку к берегу моря. Оставшись одна, девушка принялась нетерпеливо поджидать принца, и вскоре он появился из зеленых зарослей леса. Не в силах удержаться, они радостно обнялись, вкушая сладость поцелуев. Судьба свершила свое дело. Предназначенные друг другу девушка и юноша достигли любовного уединения и удовлетворили свои сердечные желания. Словно миг пролетел для дочери Запада и сына Востока этот радостный день, и в сумерках принц скрылся в лесу, а прилетевший Симург забрал девушку с берега моря и доставил ее на дерево. Посмотрев в сверкающие от радости глаза девушки, Симург спросил у нее: «Ну, каково тебе было сегодня, душа моя?» «О, с тех пор, как я живу, я еще не проводила время так чудесно, как сегодня», — отвечала ему девушка. «Ну, тогда завтра я снова отнесу тебя туда». Девушка всю ночь ворочалась, словно змейка от любви, и сон так и не пришел к ней. Когда поднялась заря и звезды перестали мерцать, Симург снова отнес девушку на берег. Принц уже поджидал ее там, и как только Симург улетел, он бросился к ней, и целый день они снова доставляли радость друг другу. Вечером Симург снова возвратил девушку на дерево. Про себя Симург подумал: подошел уже установленный 15-летний срок, в течение которого я ни дня не оставлял ее одну. Теперь же надо быть осторожнее, чтобы не приключилось чего, иначе все мои труды погибнут. Может, сделать ей топчан у подножия дерева, расстелить там теплый и мягкий диван, чтобы ей было удобно и не скучно там проводить свои дни. Наступил рассвет, и девушка думала, что Симург, как обычно, отнесет ее на берег, но в это утро он ей сказал: «Душа моя, не пристало мне носить тебя каждое утро на берег моря. Ты должна находиться здесь, на дереве, иначе с тобой может произойти беда». Услышав такое, девушка опечалилась. Улетел Симург, оставив ее на дереве, и загрустила она. Между тем принц, придя на берег моря, не обнаружил там своей любимой. Словно безумный бросился он к вершине горы и, добравшись до дерева, увидел свою любовь, плачущую наверху в листве. «О, свет моих очей! Что произошло сегодня? Почему не спустилась ты?» И девушка рассказала все принцу. Опечалился он, загрустил, а затем сказал ей: «Без тебя моя жизнь станет мертвой. Но не печалься, дело поправится. Как прилетит сегодня Симург, скажи ему, что ты весь день печалилась. Заплачь перед ним и попроси, чтобы он тебе сделал место у подножия этого дерева, раз на берег тебе нельзя. Ты никуда от него не будешь уходить, а вечером он будет поднимать тебя обратно. И тогда день будет опять нашим». Успокоилась дочь Запада, кинула несколько плодов с дерева принцу. Они проговорили весь день, а вечером принц отправился к себе коротать ночь. Когда вечером прилетел Симург и увидел девушку печальной, он поцеловал ее в лицо и спросил, в чем дело, и девушка ответила ему: «Мне было так спокойно в те дни, когда ты относил меня на море. Что, если ты не будешь носить меня на море, а просто будешь спускать меня хотя бы к подножию нашего дерева?» «Не печалься, душа моя. Завтра я сделаю под деревом удобную для тебя площадку и принесу туда ковер, чтобы тебе было удобно там проводить твои дни». Утром Симург начал устраивать под деревом строение для девушки. Когда он улетел, под дерево пришел принц. Девушка рассказала ему все, что сказал ей Симург. Тогда принц ответил, что ей ничего больше делать не надо. Пройдет неделя, и он что-нибудь придумает. Прошло несколько дней, и Симург, окончив делать площадку под деревом, спустил, наконец, девушку на землю. В этот день радости влюбленных не было конца. Они опять провели целый день в объятиях и не могли налюбоваться друг другом. Так продолжалось 40 дней. А затем девушка, не в силах сдерживать свою любовь хотя бы на ночь, сказала принцу: «О, любимый мой, у меня нет больше сил разлучаться с тобой ни на минуту. Может быть, ты придумаешь какой-нибудь способ, чтобы быть нам вместе и днем, и ночью? Нужно унести отсюда ковер, который Симург постелил тебе здесь, и спрятать его в лесу. Ты скажешь, что его унесло ветром, и пусть он попробует разыскать его на склоне горы. Я же завернусь в этот ковер, и тогда Симург сам доставит меня к тебе на дерево, и мы будем вместе весь день и всю ночь». Вечером принц утащил ковер в заросли на склоне горы, а девушка сказала возвратившемуся в сумерках Симургу, что ее теплый пушистый ковер унесло сегодня сильным ветром, и что она хочет теперь оставаться днем на дереве, а не спускаться к подножию. И Симург сказал ей: «Душа моя, завтра я поищу на склоне твой теплый ковер и подниму его к нам, чтобы тебе было удобно проводить здесь твои дни». Когда наступило утро, Симург долго летал над склоном горы, разыскивая ковер. Вскоре он заметил свернувшийся ковер, запутавшийся в кустарнике. Он подхватил его, поднял на дерево и, бросив на ветви, улетел на службу к Сулейману. Принц выбрался из ковра и заключил девушку в свои объятия. Больше она не просила Симурга спускать ее на землю, и он перестал беспокоиться за девушку во время своих отлучек. Дни бежали за днями, и однажды дочь Запада родила сына, ослепительного по красоте, словно сияние самой луны. По воле Аллаха, когда на остров прилетал Симург, ребенок дочери Запада не издавал ни единого крика. Однажды Симург находился в палатах Сулеймана, когда к тому явился архангел Гавриил и спросил Сулеймана: «Отвратилась ли судьба тех детей? Прошел установленный срок?» И Сулейман обратился к Симургу: «Что сделал ты с судьбой и роком, Симург? О, посланник Аллаха, я так отвратил предначертанное, что лучше и нельзя было сделать. В тот же день, когда я заключил с тобой договор, я отправился на запад, нашел ту малышку в колыбели и унес ее через 7 морей на гору пустынного, никому неведомого острова, где росло исполинское дерево. Я оставил ее на вершине того дерева и никогда не спускал ее оттуда даже на землю до самого сегодняшнего дня». Сулейман созвал всех зверей и птиц, и вот кто-то положил перед Симургом тот кожаный рулон с вершины дерева. Все звери спросили у Симурга: «Ты отвратил судьбу, Симург?» «Да, я сделал это так, как никто бы из вас не смог сделать». «Тогда распори шкуру, Симург». Когда Симург распорол шкуру, из нее показался прекрасный юноша, а на руках он держал младенца, чей лик сиял, словно диск луны. Юноша поднялся из шкуры и, поклонившись Сулейману, промолвил: «Да будет мир над тобой, о посланник Аллаха!» Сулейман повернулся к Симургу: «Вот так ты отвратил судьбу!» «Клянусь величием мира, я накажу тебя так, что это будет самым назидательным примером для всех живых тварей». Когда Симург увидел все это, дрожь охватила все его тело, и он упал лицом ниц. Затем Симург поднялся и издал такой крик, что все содрогнулись. Он поднялся в воздух и скрылся ото всех взоров. С той ночи его никто никогда больше не видел. А царь Сулейман приказал выдать дочь Запада замуж за сына Востока и ни медля ни минуты написал и разослал письма их родителям, описав подробно все обстоятельства. Девы понесли те письма на Восток и на Запад. Чудесной силой Сулеймана через 5 дней отцы и матери детей прибыли во дворец Сулеймана и заключили своих детей в объятия, благословляя их. Царь Востока возвел своего сына на трон, а сам предался уединенным молитвам. Принц один раз в 2 месяца вместе с женой отправлялся в гости к ее родителям, и так продолжалось до самой их смерти. И это они рассказали услышанную вами историю владыке всех существ Мухаммеду-избраннику, а он рассказал ее мне.